Глава 4. Он так и не добился свидания с кардиналом. Лео рассказывал, что Риарио одолевают заботы в связи с тем, что его корабли, плывущие с востока, запаздывали, и поэтому он потерял всякий аппетит к искусству. По словам Лео, Микеланджело оставалось только молиться, чтобы корабли кардинала поскорее появились на Тибре. С недаемой страстью к скульптуре Микеланджело пошел к Андреа Бреньо. Бреньо, еще крепкий 75-летний старик, был выходцем из Северной Италии с берегов Комо. Мастерская его помещалась при древнем дворце в бывшей конюшне. Убрав оттуда перегородки и расставив скамьи и верстаки, он оборудовал удобное для работы место. Здесь возникла самая оживленная скульптурная мастерская во всем Риме, а самого мастера окружили ученики, набранные из северных областей страны. Прежде чем отправиться в мастерскую, Микеланджело решил осмотреть работы Бреньо. Алтари и саркофаги в церкви Санта-Мария-дель-Пополо и Санта-Мария-Сопра-Минерва. Бреньо оказался плодовитым скульптором. У него был хороший вкус, тонкое проникновение в классическое искусство, и он создавал прекрасные декоративные рельефы. Однако воображение у него было не больше, чем у кошки. Он не мог привнести в работу никакой творческой выдумки, не умел вдохнуть в изваяние жизнь, найдя свежий подход к объемам, глубине, перспективе. Молотком и резцом он владел превосходно, но был не способен высечь что-либо такое, чего бы не видел раньше в чужих изваяниях. Когда ему надо было разработать новую тему, он обращался к древнеримским надгробиям, искал в них для себя образцы. Бреньо принял Микеланджело радушно и был особенно тронут, когда узнал, что Микеланджело вырос в Сеттиньяно. Двигался и говорил старик очень отрывисто. Лишь густая сеть морщин на лице и похожая на пергамент кожа выдавали его возраст. Я высекал гробницу по заказу Риарио вместе с Мино да Фьезоле. Это был чудесный ваятель, прекрасно делал херувимов. Поскольку вы из тех же мест, вы, наверное, скульптор не хуже Мино. Может быть. У меня постоянно работают помощники. Я только что кончил раку для церкви Санта-Мария-делла-Кверча в Витербо. На очереди у нас вот этот памятник Савелли для церкви Санта-Мария-Варачелли. В юности я был учеником у серебряных дел мастера, поэтому мы работаем не спеша и все же не запаздываем. Я в точности, минута в минуту, знаю, сколько времени потребуется, чтобы высечь тот или иной листик или гроздь винограда. Я правлю своей боттегой так же, как правил бы ювелирной мастерской. Но, предположим, мессер Бреньо, предположим, что вам надо изваять нечто совершенно новое, еще невиданное в скульптуре. Бреньо вдруг осекся и, будто что-то отстраняя от себя, замахал левой рукой. Скульптура требует не выдумки, а воспроизведения. Если бы я стал фантазировать, в мастерской воцарился бы хаос. Мы высекаем здесь то, что люди высекали до нас. — И делаете это превосходно, — сказал Микеланджело, оглядывая многие начатые работы. — Делаем великолепно. Вот уже полсотни лет никто у меня не забраковал ни одного заказа. Еще в молодые годы я усвоил правило, что делалось раньше, то и продолжай делать. Эта мудрость, Бонаротти, принесла мне богатство. Если ты хочешь достичь успеха в Риме, то давай людям то, на чем они воспитаны с детства. А что будет со скульптором, который скажет себе, то, что делалось раньше, надо изменить? Изменить. Ради того только, чтобы изменить? Нет, не ради этого. а просто потому, что скульптор чувствует, что каждая новая вещь, которую он высекает, должна как бы вырваться из привычных представлений, явить собой нечто свежее, невиданное. У Бреньо заходили челюсти. Он словно хотел разжевать эту мысль. Потом он сплюнул себе под ноги и, отечески обняв Микеланджело, сказал: «В тебе, говорит, твоя юность, мальчик. Побудь несколько месяцев в моей мастерской под моим присмотром, и ты забудешь эти глупые суждения. Пожалуй, я взял бы тебя в ученики на 2 года. 5 дукатов в первый год, 10 во второй». «Мессер Бреньо, я уже был учеником 3 года в садах Медичи у Бертольдо». «У Бертольдо? У того, что работал с Донателло? У того самого? Очень плохо. Донателло погубил скульптуру на глазах у всех вас, флорентинцев. И тем не менее, нам надо изваять столько ангелов для надгробий». Когда подули ноябрьские ветры и полились дожди, Пьеро де Медичи вместе со своим войском покинул Рим, отправившись завоевывать свои былые земли. Тогда же приехал к Микеланджело Буонаротто. Надвигались пепельно-серые сумерки. Загнанный дождями в свою каморку, Микеланджело сидел, рисуя при свете ламп. Брат явился до нитки промокший, но веселый, со счастливой улыбкой на смуглом лице. Он радостно кинулся к Микеланджело. — Я закончил свое ученичество и не могу жить без тебя во Флоренции. Хочу поискать здесь работу в цехе шерстяников. Привязанность брата тронула сердце Микеланджело. — Скорей переоденься, возьми мое сухое платье. Когда дождь кончится, я отведу тебя в гостиницу «Медведь». — А разве здесь нельзя остаться? — огорченно спросил Буонаротто. Микеланджело обвел взглядом узенькую монашеского вида комнатку с единственным стулом. — Я здесь всего-навсего гость, а в гостинице «Медведь» очень удобно. — Ну-ка расскажи мне, как там дела у отца с торговцем шелками? — Суд не состоялся? — Благодаря твоим 13 флоринам все на время затихло. Но консильо заявляет, что отец должен ему гораздо больше. Отец брал у него шелка, это совершенно ясно. Но что он хотел делать с ними, никто не знает, даже Лукреция. И, натягивая сухую рубашку, рейтузы и чулки Микеланджело, Буонаротто пересказал брату все, что случилось с дома за последние 5 месяцев. Дядя Франческо был болен. Лукреция тоже долго не вставала с постели. У нее, скорее всего, был выкидыш. Лодовико содержал семейство лишь на доходы с земли в Сеттиньяно и никак не мог свести концы с концами. Забота о деньгах не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Ко всем его просьбам помочь семье брат Джован Симоне остается совершенно глух. Буонаротто устроился жить в гостинице «Медведь». Ужинали братья в тратории. Через неделю стало очевидно, что работы в Риме Буонаротто не найти. Цеха шерстяников во флорентинской колонии не было. А брать на службу приезжего флорентинца римляне, конечно, не хотели. — Думаю, что тебе надо возвращаться домой, — с горечью говорил Микеланджело. — Если все 4 старших сыновей разлетятся кто куда и не будут помогать отцу, разве он справится с делами? Буонаротто уехал в самый ливень. Пьеро де Медичи возвратился в Рим, тоже насквозь промокнув от дождя. Последние остатки войска Пьеро были рассеяны, деньги у него иссякли, его покинул даже Орсини. Пьеро возил с собой список флорентинских семей, которые он хотел разгромить, как только вновь захватит власть. Альфонсина с детьми уехала в одно из своих наследственных имений. Здесь, в Риме, Пьеро нашумел крупными проигрышами в карты и публичными скандалами и ссорами с братом Джованни. С утра он сидел во дворце Сан-Северино, потом ехал к своей очередной куртизанке. Вечером выходил на улицу, ввязываясь то в одну, то в другую грязную историю. На рассвете же вновь укрывался во дворце Альфонсины. Не менее пагубны в глазах здешних флорентинцев были надменность и тиранические замашки Пьеру. Он открыто говорил, что, захватив Флоренцию, будет править ею единолично, не прибегая к помощи совет. Лучше я буду править плохо, но самостоятельно, чем хорошо, но с помощью других, — добавлял он для ясности. Микеланджело очень удивился, получив написанное рукою Пьера приглашение на рождественский обед у кардинала Джованни. Обед был обставлен весьма пышно. Дом украшали многие произведения искусства, которые Джованни перевез сюда из Флоренции. Фамильные картины Медичи, бронза, ковры, серебряные сосуды. И все это было заложено из 20% банкирам-флорентинцам за долги Пьеро. Банкиры говорили теперь, что на каждом затраченном флорине Медичи теряют 8 лир. Микеланджело поразился тому, как потрепала Пьеро жизнь. Века левого глаза у него почти не поднималось, а на голове, в тех местах, где волосы выпадали целыми прядями, просвечивала бледная кожа. Когда-то красивое его лицо обрюзгло и покрылось красными жилками. — Бонаротти, — сурово заговорил Пьеру, — я подумал было в Болонье, что ты изменил нам. Но сестра Контессина говорит, что ты спас во дворце немало драгоценностей и предметов искусства. Ваша светлость! Мне представился для этого счастливый случай. Пьеру властным движением поднял правую руку и громко, с таким расчетом, чтобы его слышали все, кто находился в гостиной, сказал: «В знак признательности за твою верность, Буонаротти, я заказываю тебе изваять мраморную статую». «Я буду рад изваять ее, ваша светлость», — спокойно ответил Микеланджело. «Я хочу сказать большую статую», — добавил Пьеро горделивым тоном. «Лучше изваять маленькую», — вмешался Джованни, и на его жирном лице появилась растерянная улыбка. «Моему брату предстоят многие переезды, и возить с собой Геракла, изваянного в натуральную величину, ему будет трудно». Пьеро с досадой отмахнулся от слов кардинала. Я скоро пришлю за тобой, Буонаротти, и тогда ты получишь точные распоряжения. Буду ждать вашего вызова. Возвращаясь с этого тяжкого для него обеда, Микеланджело впервые увидел Ториджани. В модном камлотовом костюме с золотой тесьмой он шел по улице в компании молодых людей. Его красивое лицо расплылось в улыбке, раскинутые руки лежали на плечах товарищей, все были пьяны и веселы, и громко хохотали над остротами своего вожака. Микеланджело почувствовал, как боль стиснула ему горло. «Неужели это от страха?» — подумал он в недоумении. И тут же понял, что дело не в страхе, а в чем-то гораздо более глубоком. Перед ним встала на миг и картина разгрома дворца Медичи, и синеватые проплешины на голове стареющего Пьеро. Разве само пространство и время не таили в себе силы бессмысленного разрушения, всегда готовые ринуться вперед и сокрушить на своем пути все и вся? Корабли кардинала Риарио добрались, наконец, до пристани в Рипетти. Пустив в ход всю свою изворотливость, Лео добился того, чтобы Микеланджело пригласили на новогодний прием к кардиналу. — Я закажу 2 изящных ящичка, обитых черным бархатом, вроде тех футляров, в которых ювелиры хранят тиары и короны, — — объяснял Лео свой план Микеланджело. — Мы поместим в эти ящики твои глиняные модели. Кардинал будет доволен, если мы блеснем перед его гостями эдкой роскошью. Я дам тебе знак, когда подойти к Риарио. Именно так все было и сделано. Риарио сидел вместе с князьями церкви, папой, сыновьями папы Хуаном и Цезарем, Лукрецией и ее мужем, кардиналами, епископами, вельможами и дамами в шелковых и бархатных платьях, усыпанных драгоценными каменьями. Лео подошел к Риарио и сказал: — Ваше Преосвященство, Буонаротти изготовил для вас две скульптурные модели. Соблаговолите сказать, какая вам нравится. Микеланджело поставил ящики на стол, нажал пружины, и стенки ящиков отвалились, открыв модели. Он брал эти модели то одну, то другую и ставил на ладонь, давая кардиналу возможность вглядеться. Гости оживились. Мужчины вполголоса обменивались одобрительными замечаниями, а женщины, не снимая перчаток, наградили Микеланджело сдержанными рукоплесканиями. — Превосходно, превосходно! — отозвался кардинал, глядя на модели. — Продолжай работать, мой дорогой, и скоро мы получим то, чего нам хочется. — Ваше Преосвященство, значит, ни одну из этих моделей высекать из мрамора мне нельзя? — спросил Микеланджело. Голос его звучал хрипло. Кардинал Риарио повернулся к Лео. — Когда у вашего друга будут готовы новые модели, приведите его ко мне снова. Я уверен, что они получатся у него наилучшим образом. Как только друзья вышли из кардинальской приемной, гнев Микеланджело прорвался в бурном потоке слов. — Господи Боже, что за человек! Ведь сам просил меня что-нибудь изваять, сам купил для этого мрамор, дал мне жилье и пропитание. Я могу жить здесь месяцы, годы, но этот злополучный мрамор мне нельзя даже тронуть. Лео был обескуражен. Я думал, что он хотел польстить своим гостям, позволив им выбрать лучшую модель. Чудесный способ выбора. Гости решают, что мне высекать из трехоршинной глыбы карарского мрамора. Но ведь это лучше, чем не услышать никакого решения. Ты бы знал только, как я огорчен. Микеланджело стало стыдно за свою горячность. Прости меня, Лео, я испортил тебе настроение. Оставь меня, пожалуйста, и возвращайся в зал к кардиналу. Микеланджело в одиночестве вышел на улицу, запруженную праздничными толпами людей. С холма Пинчо летели в небо огни фейерверка и сыпало искрами огненное колесо. Да, Соджи был прав. Скульптура, она действительно поставлена в самом конце списка. Видно, ему остается одно — ходить, как уличные торговцы, по мостовым и кричать: «Не нужен ли вам Аполлон? Кому оплакивание?» «Время, время!» — бормотал он, шагая. «Каждый только и хочет от меня, чтобы я терпел и не думал о времени. Но время, как и пространство, — сущая пустота, если я не заполню его мраморными статуями». Он впал в черную тоску и уже был не в состоянии с кем-нибудь спокойно разговаривать. Стараясь вывести приятеля из меланхолии, Бальдуччи подыскал ему золотоволосую флорентинскую девушку. Узнав об этом, Микеланджело улыбнулся в первый раз после приема у кардинала. — Ах, Бальдуччи, если бы в жизни все было так просто, как ты думаешь! В тосканской тратории они встретили Джулиано да Сангалло, флорентинского архитектора, друга Лоренцо. От него Микеланджело когда-то получил первые познания в архитектуре. Длинные пышные усы золотистого цвета, как и прежде, украшали лицо Сангалло. Но выглядел архитектор довольно уныло. Оставив во Флоренции жену и сына, он жил в Риме, снимая комнатку, и постоянно ожидал лучшего заказа, чем тот, которым был теперь занят. Он сооружал деревянный плафон в церкви Санта-Мария-Маджоре, облицовывая его золотом, первым американским золотом, которое привез Колумб. Сан-Галло звал Микеланджело и Бальдуччи работать вместе с ним и выпытывал у Микеланджело, как складываются у того дела в Риме. Микеланджело жаловался ему на крушение всех своих надежд. — Кардинал, которому ты служишь, — пустой человек, — заявил Сан-Галло. — Другое дело кардинал Ровере. Ведь именно он поехал в 1481 году во Флоренцию и пригласил Гирландайю, Боттичелли и Росселли расписывать стены в капелле своего дяди Сикста IV. Он же убедил Сикста открыть первую публичную библиотеку в Риме и основать музей бронзовой скульптуры на Капитолии. Когда кардинал Ровери вернется в Рим, я тебя ему представлю. — Когда же он вернется? — спросил Микеланджело, обрадовавшись. — Сейчас он в Париже. Он обозлен на Борджиа и живет в чужих краях вот уже несколько лет. Но теперь положение складывается так, что у него есть все шансы стать папой. Я зайду к тебе завтра, и мы погуляем по городу. Я покажу тебе не нынешние вонючие конюшни, а прежний Рим, полный величия, город изумительной архитектуры. Как только кардинал Ровери сделается папой, я восстановлю этот Рим, воздвигая камень за камнем. К завтрашнему вечеру ты и не вспомнишь, что хотел стать скульптором. Душа твоя будет принадлежать архитектуре. Это была прогулка, полезная во всех отношениях. Сан-Галло начал ее с пантеона, шедевра римлян в области сводчатых конструкций. Тут был даже не один, а два купола, органически вплетенных друг в друга. Забытые секреты римских зодчих Брунеллески сумел разгадать лишь спустя 1500 лет. Вникнув в это чудо римского гения, явленное миру за 27 лет до Рождества Христова, Брунеллески возвратился во Флоренцию и достроил купол собора, ждавший своего завершения более века. Сан-Галло подал Микеланджело пачку плотной бумаги и сказал: «Давай-ка мы попробуем воссоздать пантеон таким, каким его видели римляне во времена Августа». Сначала они рисовали внутри храма, изобразив облицованные мрамором стены и отверстия в середине купола, в котором виднелось небо. Затем, выйдя наружу, нанесли на бумагу 16 красных и серых гранитных колонн, образующих портик, гигантские бронзовые двери, купол, крытый бронзовыми пластинами, и огромный кирпичный цилиндр всего здания, как его описывали древние историки. Держа папки под мышкой, они направились к Виа делле Боттеге Оскуре и потом поднялись на Капитолийский холм. Теперь, когда перед ними открылся римский форум, они были в сердце древней столицы. Среди развороченного булыжника и бугров взрытой земли паслись козы и свиньи. Когда-то, до Рождества Христова, тут стояли на двух холмах храм Юпитера и храм Юноны Монеты. Сан-Галло толковал о кровле храма Юпитера. Она была, по словам Дионисия Галикарнасского, бронзовая, с частыми прокладками из золота. По фасаду здания шли колонны в три ряда, а по остальным трем стенам — в один ряд. Внутри храма друг подле друга стояли три священных алтаря: Юпитера, Юноны и Минервы. Это строение во всех своих подробностях быстро возникало под руками Сан-Галло и Микеланджело на бумаге. Плутарх некогда описывал четвертый храм Домициана. Стройные столбы из пенталиконского мрамора, сложенные из гигантских каменных глыб стены, царившие над портиком статуи, перед которыми императоры и высокие сановные лица приносили жертвы богам. Вся эта картина тут же встала в молниеносно набросанных рисунках. Архитектор вел с собой Микеланджело дальше. Они спустились с холма и вышли на римский форум, где сидели до наступления темноты. Рисуя здание в том виде, какой у них был в дни величия Рима, храмы Сатурна и Веспасиана, сенат Юлия Цезаря, построенный из простого желтого кирпича, огромный храм Кастора с колоннами, увенчанными пышными коринфскими капителями. За ними же виднелась триумфальная арка Тита и Колизей. Руки Микеланджело так и летали по бумаге. Стараясь угнаться за Сангалло, у которого наброски карандашом и словесные пояснения лились одним стремительным потоком, он рисовал с небывалой для него быстротой. Наступила ночь. Микеланджело чувствовал себя вконец измученным. Сангалло торжествовал. — Теперь ты приоткрыл завесу над великолепием Рима. Продолжай эту работу. Не оставляй ее ни на один день. Иди на Палатин и восстанови в своем воображении древние термы Севера и дворец Флавия. Не забудь и цирк Максима, базилику Константина, золотой дворец Нерона у подножия Эсквилинского холма. Римляне были величайшими архитекторами, каких только знал мир. Микеланджело глянул на подвижное милое лицо Сангалло с горящими от волнения глазами. «Чтобы сделать свою жизнь осмысленной, — думал он, — у Сангалло есть древнеримская архитектура, у Бальдуччи — девушки. Что касается меня, то меня может спасти лишь заказ на скульптуру».